Жаклин продолжала лететь тем же самолетом из Каира в Найроби, а оттуда через Дакар возвращалась в Париж. Было невыносимо тяжело расставаться, но больше, чем разлука, меня беспокоила безопасность моей невесты. Я взял с Жаклин слово, что ни в Найроби, ни в Дакаре она не покинет здание аэровокзала. Сафари и пляжи Сенегала я обещал ей лично показать в другой раз. Мы не могли на прощание обняться. Мы не могли афишировать наше расставание даже каким-нибудь жестом или словом. Я сказал Жаклин, что пойду во фри-шоп. Примечание «фри-шоп» — продажа в аэропорту товаров, не обложенных пошлиной. И еле слышно добавил: «Я тебя люблю». Во фри-шоп я купил маленький транзистор, положил его в заменившую мне дипломат папочку, где находились обе видеокассеты, и направился к таможне, чтобы выйти в город. Я страдал от холода. Я почти замерзал в самом горячем городе мира. Вот уже третий день подряд в Адене дул бодрый ветерок, накрывший полуостров облаками, а вчера, вещь почти неслыханная, с неба закапал дождик. Небесная влага внесла некоторое смятение в сердца местных европейских аборигенов, твердо усвоивших, что если Аллах и посылает раз в несколько лет с неба дождь, то случается это весной, а отнюдь не в декабре. Прохладная, то есть около плюс 25 градусов по Цельсию погода, а также усиленное нагнетание средствами современной техники искусственного холода внутри гостиницы «Аден», где я жил, навели меня на мысль поискать какую-нибудь теплую воздушную или водную среду. Внизу под моим окном заманчиво блестел голубой открытый бассейн. Я спустился во двор, прихватив с собой в пляжной сумке видеокассеты. Вокруг не было ни души. Сказочно прекрасная голубизна воды бассейна и полное отсутствие представителей рода человечества в его окрестностях зарождали сомнения в возможности согреться. Но все же я рискнул. Преодолев малодушное желание потрогать ногой воду, я мужественно и красиво прыгнул в прозрачную голубизну. Наказание последовало немедленно. Вода показалась обжигающе холодной, и я пулей вылетел на противоположную сторону купальни. Наскоро растеревшись полотенцем, я принялся внимательно изучать устройство водоема для моржей. Так и есть. Три бурлящих круглых отверстия на дне бассейна не оставляли никакого сомнения, что вода непрерывно сменялась и охлаждалась. Наверное, это было хорошо в летнюю пору, когда в тени жара достигала 45 градусов. В декабре могли бы водоем и подогреть. Но подогревать плавательные бассейны в Адене никому еще не приходило в голову за всю историю этого города. Ладно, придется замерзать дальше. Уйти с площадки, на которой расположен бассейн, нельзя. Я мог пропустить желающих со мной познакомиться. Кто это будет, я не знал. В ожидании возможного знакомства пришлось расположиться на ярко-красном матрасе и с тоской посматривать в сторону Океанского залива, надеясь, что к вечеру на пляже потеплеет, а вода станет приятной для купания такому мерзляку, как я. Океан начинался метрах в 50 от бассейна. Правда, это был еще не океан, а грязноватый лиман, перегороженный в нескольких местах земляными дамбами. Зато в мелкой грязной воде стояли или двигались, смешно поднимая ноги, десятки прекрасных бело-розовых фламинго. Они что-то деловито выковыривали из ила. Рядом с ними выхаживали небольшие серые птицы, похожие на журавлей. «Мсье отдыхает», — услышал я над головой. Прямо надо мной стояли две молодые девушки, блондинка и брюнетка, в коротеньких шортах, с неправдоподобно длинными стройными ногами. «Мсье замерзает», — машинально ответил я, вставая с лежака и пытаясь сообразить, то ли это знакомство, которого я ждал. Акцент и внешность девушек выдавали в них англичанок. «Меня зовут Виктор», — тут же представился я незнакомкам. «Насколько могу судить, одна из вас из Уэльса. синие глаза, темные волосы.